Третье. Трудно было поверить, что это тот же самый человек, который полчаса назад шептался с Джованни. Майор снова вернулся к образу, который Алейну с самого начала казался ненатуральным. Майор сидел в своем почти безупречно квадратном костюме борца-легковеса, в армейском галстуке, с перстнем-печаткой, в коричневых грубых башмаках, блестевших как каштаны, и со следами сильнейшего похмелья, о чем свидетельствовали налитые кровью глаза. По крайней мере, похмелья напускным не было. Возможно, ничего из этого не было напускным. Возможно, майор и был таким, каким казался, и все это вместе сбилось с пути истинного. «Рад, что вы заглянули, Алейн», — произнес он. «Надеялся с вами переговорить. В самом деле, только чтобы сказать, что буду рад, если смогу оказать какую-то помощь. Я так понимаю, вы в трудном положении. Наступаете на мозоли иностранному протоколу, а? Не думаю, что от меня будет много пользы, но какой я есть, вот он я. Служивые люди должны держаться вместе, верно? Вы, я вижу, артиллерист. Был, старина, был. В отставке теперь, но есть еще порох в пороховницах, надеюсь». Он озорно дружески усмехнулся. «Несмотря на ту ночь, вы не должны судить меня по тому случаю, знаете ли. Плохое шоу. Хотя изредка и можно посмотреть, согласны? Значит, вы не постоянный клиент мистера Мейлера?» Крохотная заминка, прежде чем майор Свит ответил. «Мейлера? О, я понимаю, о чем вы. Или нет? Вообще-то я не выношу этого типа. Я с самого начала с ним ошибся. И все же я должен сказать, что представление было организовано хорошо. Даже если я и пил вино, когда оно было красное, но оставим это. Я не об алкоголе говорил, я имел в виду сильнодействующие наркотики, героин, кокаин». «Нет, вы только послушайте, вы что, хотите сказать, что у Тони продавали эту отраву? В смысле, регулярно? А вы что, хотите сказать, что вы не знали?» Майор выдержал заметно долгую паузу, прежде чем со спокойным достоинством проговорил. «В этом не было необходимости. Я бы подумал, что это было очевидно. Не для меня, сэр, однако постойте. Погодите минутку. Вы имеете в виду того омерзительного юнца Дорна? Сожалею, что говорил. Господи боже, да я, разумеется, знал, что он замышляет. На следующее утро вы все это выявили. Очень ловко проделано, если можно так сказать. Хотя фактически я немного задремал. Не все понял, что говорилось. Это не первый ваш приезд в Рим, не так ли?» «О, нет, нет. Я был здесь во время боевых действий в 43-м году. И раз или два еще с тех пор. Так и не смог овладеть местным языком». «А как давно вы знаете Джованни Векки?» Тщательно выбритая челюсть майора приобрела оттенок сливы, и только это выдало его волнение. «Джованни сколько?» — проговорил он. «О, вы имеете в виду этого агента?» «Да, этого агента. Он вместе с Мейлером участвует в торговле наркотиками». «Боже мой, да что вы говорите? Именно это вы знаете. Они связаны», — произнес Алейн, мысленно делая глубокий вдох. «С Отто Зигфельдом». «А кто это?» — спросил майор идеально ровным голосом. «Какой-то Даго?» Примечание «Даго» — презрительное прозвище, в частности, итальянцев, конец примечания. «Он самый крупный из наркобаронов». «Да что вы говорите? По-моему, мне и не нужно это говорить, верно?» «Что вам нужно сделать?» — сказал майор, на полоктавы повышая голос. «Так это объясниться. Мне это начинает надоедать». «Зигфельд импортирует морфий из Турции. Обычный маршрут разными путями пролегает из Измира через Сицилию в США. Однако за последний год был разработан альтернативный маршрут. Судами ливанского грузового пароходства до Неаполя, а оттуда торговцами с итальянского побережья до Марселя, где его превращали в героин. Зигфельд поместил в Неаполе агента, задачей которого было устраивать перевалку груза и следить за ней. Мы считаем, что этот человек Себастьян Мейлер. Алейн некоторое время выждал. Они сидели в пустой курительной комнате гостиницы, в ней пахло мебельным лаком и тканью штор, и она была напрочь лишена какой бы то ни было индивидуальности. Поставив локоть на подлокотник своего неудобного кресла, майор Свит подпер рукой щеку, возможно, предался каким-то бесцельным размышлениям. «Выясняется, — продолжил Алейн, — что одно время Мейлер был женат на той женщине Виолетте. Вероятно, она немного ему помогала. Впоследствии он ее бросил». «Ну вот», — проговорил майор себе в ладонь, — «вы говорите, угрожала его выдать. Очень вероятно. Он ее убил. В высшей степени вероятно. Тогда вот и разгадка». Зигфельду совсем не нравятся агенты, которые запускают лапу в транзитный товар, а затем заводят собственное дело. Пожалуй, нет. Обычно он их убивает руками другого агента. Он посылает к ним шпиона. Иногда шпион оказывается слишком алчным. Он вымогает взятку у, скажем, Джованни. На том условии, что не выдаст Джованни и Мейлера их хозяину. А затем, если только он не по-настоящему умный человек, хозяин вычисляет и его тоже убирают. Капелька пота скатилась по лбу Свита и повисла на брови. В 43-м году артиллеристов в Италии не было. Они пришли в 44-м, сказала Лейн. Где вы покупаете ваши галстуки? Оговорился, в 44-м. Хорошо, Лейн встал. «Сколько раз человек может обмануть?» — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Прежде чем собьется со счета. Какова ваша цена?» Подняв голову, Свит уставился на него. «Не стал бы я пытаться и бежать. Вы, разумеется, лучше знаете свое дело, но у Отто Зигфельда длинные руки. Как, по сути, и у Интерпола, и даже у лондонской полиции». Свит промокнул рот и лоб аккуратно сложенным носовым платком. «Вы ошибаетесь», — выдавил из себя он. «Вы идете по ложному следу. Я слышал ваш разговор с Джованни в кафе «Уединенный уголок» без четверти четыре сегодня днем». Из массивного горла майора вырвался хрип. В первый раз Свит пристально посмотрел на Алейна и одними губами произнес: «Я не понимаю, о чем вы говорите». «У меня есть перед вами преимущество. Я действительно знаю, о чем вы разговаривали с Векке». «Да будет вам», — твердо сказала Лейн. «Ваше запирательство не принесет вам ничего хорошего, поймите меня. Я здесь, в Риме, для того, чтобы выяснить все, что можно об операциях Отто Зигфельда. Я здесь не для того, чтобы арестовывать мелких агентов, если только это не поможет мне продвинуть мою работу на шаг вперед». Он мгновение подумал, а потом продолжил. «И, конечно, если только этот агент не совершает какого-то проступка, который сам по себе служит основанием для его немедленного ареста. Думаю, мне известно, что вы замышляли. Думаю, вас послал Зигфельд, чтобы последить за Мейлером и Джованни Векке и сообщить об их побочной деятельности в Италии. Думаю, вы обманули Зигфельда и действовали заодно с Мейлером и Джованни. И теперь, когда Мейлер исчез, вы боитесь, что он может выдать вас Зигфельду. Думаю, вы угрожали Джованни выдать его Зигфельду, если он не откупится от вас по-крупному. И я думаю, вы планируете свернуть дела и убраться по добру, по здорову. У вас нет ни малейшей надежды. Вы в крайне скверном положении. Так или иначе, верно? В конце концов, возможно, для вас безопаснее всего, чтобы римская полиция упрятала вас за решетку. Римские улицы будут для вас не слишком безопасны. Чего вы хотите? Полный список агентов Зигфельда и полный отчет о его modus operandi, примечание, образ действия, способ совершения преступления, латынь, конец примечания, между Измиром и США. Шаг за шагом, с особенным вниманием к Мейлеру. Я не могу, я не знаю, я не настолько осведомлен. Или не настолько пользуетесь доверием? Возможно, нет, но вы занимаете достаточно высокое положение, иначе не получили бы свою нынешнюю работу. Я не могу этого сделать, Алейн. Джованни допрашивают. Дайте мне время. Нет. «Я хочу выпить». «Вы можете выпить. Пойдемте к вам в номер». «Ладно», — буркнул Свит. «Ладно, будьте вы прокляты, ладно».